26. Вы выглядите не слишком довольным, Саймон. Мне кажется, что эта группа слишком большая. Мы можем попробовать разбить серию в церкви. Получится 5 и 2. Вот так. Саймон немного отошел от стены галереи и взглянул на нее снова. Кураторы выставки выполнили практически идеальную работу, не считая этой группы рисунков из Венеции. Некоторые из них представляли собой просто темное пространство, на фоне которого были изображены лица молящихся мужчин и женщин из церкви на Дзатерре. Сгруппированные вместе, как сейчас, они конфликтовали друг с другом, а вывешенные по отдельности не создавали такого сильного эффекта. Так было всегда. Большинство работ сразу вставало на свои места, но разбираться с последними несколькими приходилось вечность. Галерея была маленькая, с низким потолком. Ее пропорции были идеальными. Ее положение в одном из первых залов Мэйфэйр отличное. Он понимал, как ему повезло. Он облокотился о стену и взглянул в окно. С освещенной ярким солнцем улицы прямо на него смотрела Диана. Он тихо выругался. Он не любил, когда прошлое вырастало перед ним ниоткуда, особенно если от этого прошлого он упорно пытался отгородиться. Но когда он посмотрел на нее снова, что-то внутри него изменилось. Он был счастлив находиться там, где находился, и выставлять свои картины здесь и сейчас. Он был взволнован, горд и воодушевлен, и, как ни удивительно, появление Дианы неожиданно оказалось для него приятно. Он был рад видеть ее. Она была красива, элегантна, улыбчива, как и всегда. Он вспомнил то, что всегда было между ними. Идеальное отношение без обязательств, в которых один партнер прекрасно подходит другому, и оба наслаждаются друг другом, и у каждого есть свой мир, своя работа, к которым можно вернуться, и никто не хочет привязывать или неволить другого. Это было замечательно, это было весело. Он проводил восхитительные вечера, дни и ночи в компании Дианы. Отчаяние, с которым она преследовала его в прошлом году, даже у него дома, казалось давно прошедшим наваждением. Это должно было закончиться. Почему все не может вернуться на круги своя? Саймон не видел никаких причин. Он вышел из дверей галереи, чтобы поздороваться с ней. Последний раз, когда они были в Лондоне вместе, они смотрели Евгения Онегина в Ковенгардене, но этим вечером там давали балет, который Саймон на дух не переносил. Вместо этого они пошли на новую пьесу, которая оказалась настолько плохой и настолько плохо сыгранной популярной голливудской звездой, что они выскользнули из театра еще до конца. Вечер был теплый и светлый, и на улицах было полно народу. Саймон взял Диану под руку и повел через перекресток в знакомый бар. Столики на улице были заняты, но наверху располагалась круглая веранда. Он чувствовал легкость, как с ним часто случалось в Лондоне. Он как будто становился другим человеком, менее зажатым, более спонтанным. «Коктейль с шампанским», — сказал он, отодвигая для Дианы стул. «Идеально». «Да», — подумал он, — «вот так хорошо. Именно так. Ничего большего, ничего весомее. Это как раз то, что надо». На Диане было бледно-зеленое шелковое платье. Она была самой хорошо одетой женщиной в комнате и самой красивой. Он дотронулся до ее плеча. «Где ты хочешь поесть?» «Ты решай. Но я хочу поговорить с тобой. Говорить и говорить. Как долго мы с тобой этого не делали, Саймон?» «Слишком долго. Ты первая. Ты продала ресторан?» «Несколько месяцев назад. И я все еще не решила, что делать дальше, если это твой следующий вопрос. Но только не строить очередной бизнес, который полностью поглотит мою жизнь. Это я тебе точно говорю. Я купила небольшой домик в Челси, а остальное положила на депозит. Но тебе нужен какой-то вызов. Ты же питаешься этим». «Нет». Она посмотрела прямо на него. У нее появились небольшие морщинки в уголках глаз и еще больше на шее. Она была на 10 лет старше его, и иногда он замечал эти годы. Но это его ничуть не волновало, никогда. «Я хочу чего-нибудь увлекательного и умиротворяющего. Я 15 лет прожила в состоянии стресса и постоянной гонки. Это доконает любого. Может, мне открыть галерею?» Он рассмеялся и заговорил про выставку. Как и всегда, он абсолютно ничего не мог сказать про рисунки, но с удовольствием говорил о помещении, о кураторах, о покупателях, о частных просмотрах, рамах, ценах и о том, кто еще выставляется в Лондоне. Просто слухи, безопасная территория. «А как Лафертон?» Он покачал головой. Об этом он тоже предпочитал не разговаривать, а о своей работе в полиции не упоминал вообще никогда. Они выпили еще по бокалу, а потом вышли в лондонский туман и направились в сторону Пикадилли. «Через пару дней частные показы закончатся, и все твои рисунки будут проданы», — сказала Диана. «Я рассчитываю на приглашение». «Конечно». Они остановились у Фортнум и Мейсон. Примечание. Фортнум и Мейсон — элитный универмаг на Пикадилли, основан в 1707 году. Конец примечания. «Предложение», — сказал Саймон. «Ресторан? Мой отель? Или мой дом?» Но она заметила тень сомнения у него на лице. «Ладно», — непринужденно сказала Диана. «Я хочу есть. Я съела сэндвич с томатом сегодня в 15 минут первого и только что выпила два коктейля с шампанским. Могу упасть в обморок». Саймон со смехом взял ее под руку и повел вниз под Юг-стрит в Гринс. 27. Натали проснулась, услышала шум и натянула на голову подушку. Но звуки проникали и туда, так что в конце концов ей пришлось встать из кровати. «Ну что теперь? Черт, Кира, сейчас 2 часа ночи, что с тобой?» Кира стояла перед окном. Занавески были подняты, и она смотрела на дом напротив. «Я уже тебе говорила, хватит это делать. Давай, возвращайся в кровать, с кем ты разговаривала?» Кира сжала губы, но позволила отвести себя обратно и уложить под одеяло. «Кира, ты меня беспокоишь. Говоришь сама с собой, издаешь какие-то звуки». Натали села на край кровати своей дочери. Ее светлые волосы спутались, и она пыталась пригладить их кончиками пальцев. Удивительно, насколько по-другому выглядят дети по ночам и насколько сильнее ты их можешь любить просто потому, что они кажутся меньше. Удивительно. «Может, ты хочешь мне что-нибудь сказать?» Они не позволили ей пройти в комнату, когда разговаривали с Кирой. Их было двое, обе женщины. Одна — молодой доктор, как они сказали, психиатр, хотя Натали показалось, что она еще слишком юна, а другая — полицейский семейный психолог. Это заняло больше часа. Она злилась, и ей было не по себе. В газетах и по телевизору говорили всякое. Когда пропал самый первый мальчик, повсюду висели постеры, и все обсуждали это. И она вместе со всеми, как и каждый, кто жил тогда на Бримптон-Лейн. Натали говорила с парой человек за последнюю неделю, и все они твердили одно и то же, насколько все теперь изменилось. Их дома, их улица, их соседи, вся их повседневная жизнь. Они чувствовали себя иначе, и теперь никогда не будут чувствовать, как прежде. Они чувствовали себя запятнанными и оскверненными, как будто им надо отмыться. Некоторые говорили, что хотят переехать. Кто-то сказал, что нужно подать петицию в местное управление, чтобы они переименовали Бримптон-Лейн, когда все закончится. Но только как смена названия поможет? Что изменится? Они жили здесь, она жила здесь, дом стоял здесь. Только кто теперь будет там жить? Кто захочет купить его, ходить по ее комнатам и спать там, и есть, и подстригать сад, и вытирать окна, зная? Было достаточно паршиво жить в доме по соседству. Паршиво каждый день проходить мимо снова и снова. Паршиво, когда доктора и полицейские допрашивали твоего ребенка больше часа. «Что ты им сказала?» — спросила она Киру, как только они сели в автомобиль. Но Кира плотно сжала рот, просто намертво, и не произнесла ни слова. Вообще ни одного, ни разу. Только после телевизора, чая и ванной, когда она заговорила про то, что хочет уехать на выходные, в фургоне. «Где ты узнала про фургоны?» Но Кира не ответила. «Ты рассказала им, что было у Эдди?» «Ничего». «Про то, как выпекли пироги и все остальное?» Через какое-то время Кира кивнула. «И они сказали, что в этом нет ничего такого, да? Печь пироги и все такое?» «Ничего». «Что еще ты им рассказала? Про то, как ты туда ходила? О чем еще они тебя спрашивали? Что они говорили?» «Ничего». «Черт, Кира, я пытаюсь понять, все ли нормально. Я не хочу, чтобы они расстраивали тебя. Мне нужно знать, что все прошло хорошо». «Все прошло хорошо». Натали сдалась. А теперь она поглаживала тонкие светлые волосы Киры, легкие, как пушинки от одуванчиков, убирая их ей за уши. Веки Киры медленно опустились, но потом распахнулись снова. «Ты бы мне рассказала, правда?» «О чем?» «О чем угодно, если бы что-то случилось». Кира нахмурилась. «Эдди, не...» Кира тут же закрыла глаза. Натали подождала. Ничего. Глаза Киры оставались закрытыми. Натали спустилась и включила чайник, зажгла сигарету и села за столешницу. Где-то на улице залаяла собака. Она хотела бы сейчас быть в другом месте. Может, они могли бы? Она могла бы устроиться на работу в колл-центре в любом другом городе или вернуться туда, откуда родом, или даже попытать счастье в Лондоне. Теперь, каждый день просыпаясь, она чувствовала себя плохо, паршиво, как старуха. А ей было всего 26. Она не заслужила провести остаток жизни по соседству с детоубийцей. Никто не заслужил. На секунду ей показалось, что она слышала шум наверху, но когда она вышла в коридор, было тихо. От скуки Натали включила круглосуточное радио и полчаса слушала звонки в студию от грустных людей, которым было необходимо поболтать с незнакомцами о том, как им грустно в 3 часа ночи. Когда Кира услышала тихие голоса из радио, она вернулась на свой пост у окна. Дом Эдди был освещен уличными фонарями, выглядел он печально. Они спрашивали ее, что она думает о доме Эдди. Когда она сказала им, что ей больше нравится там, чем в собственном доме, и быть с Эдди ей нравится больше, чем со своей матерью, они странно на нее посмотрели. Спросили ее, почему, и уверена ли она, и имеет ли она в виду именно это, и не попросила ли ее сказать это Эдди, что показалось Кире вообще самым глупым вопросом на свете. Они попросили ее рассказать, что Эдди говорила, и брала ли она ее с собой кататься на машине, или в бассейн, или в магазин, или за город, и бывал ли у Эдди дома кто-нибудь из друзей Киры, может, они готовили или еще что-то делали вместе или по отдельности. Вопросы. Все об Эдди. Странные вопросы, грубые вопросы, глупые вопросы. Но если на их вопросы она отвечала, то они на ее нет, не до конца. Она хотела знать, куда Эдди делась, и знает ли она о том, что какие-то люди свободно заходят и выходят из ее дома, и когда она вернется, и может ли она с ней увидеться, но они не ответили ни на один из ее вопросов. Ни на один. 28. «Почему ты плакала, Эдвина?» «Эдди, сколько можно вам говорить?» «Эдди». «Так вы знаете, почему это с вами могло произойти?» «Не говори ничего, как в полиции. Не говори ничего». «Просто вы мне не кажетесь человеком, который легко может расплакаться». «Ничего». «Вы не помните, вы много плакали в детстве?» Понеслось. Она знала, что сейчас будет. Абсолютно точно. Твое детство. Это все, о чем им было интересно спрашивать. Именно его во всем винили и туда хотели залезть. Ладно, без проблем. Рассказывать нечего. А даже если бы и было что-то, нужно молчать. Комната была небольшая, красный стул в твидовой обивке, довольно удобный. Докторша сидела напротив нее в точно таком же, с блокнотом в руках. Она ожидала, что врач будет сидеть за столом, и лучше бы было так на самом деле. А еще она была женщиной. Доктора всегда мужчины, должны быть. Как медсестры всегда женщины, только не в этот раз. Это была женщина, молодая, слишком молодая. Как она может быть такой молодой и работать здесь? Короткие темные блестящие волосы, дизайнерские очки, овальная оправа, голубая футболка, синяя джинсовая юбка, бледно-голубые ботинки без каблуков, обручальное кольцо. Еще одно кольцо, закрученное верхушкой, в которой блестел крошечный бриллиант и отражал лучики света. Ожерелье с большими бусинами, улыбка. Она смотрела прямо на нее и улыбалась. «Не говори ничего, ни полиции, ни тюремщикам, ни мозгоправу, ничего». «Почему люди вообще плачут?» Казалось, что она действительно хочет знать, и спрашивает ее, почему люди плачут. Она думала об этом. Почему? «У тебя умирает собака, сбегает кот, ты прищемляешь палец дверью машины». Она моргнула, вспомнив ту боль, от которой ей стало плохо до тошноты. «Что, вы что-то вспомнили?» «Да, как защемило палец дверью в машине. Жуть». «О да, со мной такое тоже один раз было. Это агония, хуже, чем схватки». «Про это я ничего не знаю». «Это и еще, когда тебе попадают хоккейной клюшкой по носу». «О, было и такое». Эдди представила. У нее заслезились глаза. «Это одна причина». «Что?» «Причина для слез, боль». «Проклятье. Они разговаривали, как нормальные люди. Обычный разговор, и она много чего сказала». «Не говори ничего». На подоконнике стояла пара комнатных растений, и они выглядели заброшенными. На них скопилась пыль. Внизу были желтые листочки, которые никто не потрудился оторвать. Одно из них явно нужно было подрезать. Ее такое выводило из себя. Почему не завести пластиковое растение, если ты не можешь ухаживать за настоящим? На полу, рядом со стулом докторши, лежала ее сумка, прислоненная к строгому черному кейсу. На сумке была напечатана фотография. Скарлетт и Ред из фильма. Она смотрела его раз 10. Ожерелье Скарлетт украшали стразы, и ими же была усыпана рубашка Ретта. У нее как-то не укладывалось в голове, что у мозгоправа может быть такая сумка. Она не могла оторвать от нее взгляд. Скарлетт и Ред. У Эдди не было сумок. Она пользовалась карманами или таскала вещи в пакетах. «Я думаю, вы заплакали, потому что что-то вспомнили». «Нет». «Ладно». Эдди ждала. Теперь докторша должна была пойти по списку. «Вы заплакали, потому что вспомнили что-то из своего детства. Свою мать, своего отца. Кто-то бил вас, кто-то кричал на вас, кто-то заталкивал вас в темный подвал и запирал дверь, кто-то говорил, что от вас воняет, или еще что-то». Она ждала. Но доктор Горли сидела молча и смотрела на Эдди. Потом снова взглянула в свой блокнот. Потом снова на Эдди. Но не нервно, без раздражения, просто так, как на обычного пациента. Спокойно, терпеливо. «Не говори ничего». Она знала, почему заплакала и была зла на себя, но ничего не могла с этим поделать. Слезы просто потекли сами собой. Полицейский со светлыми волосами смотрел на нее, задавал вопросы, и все смотрел, говорил одно, другое. А потом в ее голове появилась картинка, а вместе с ней четкое и мгновенное осознание того, что теперь случится, и чего теперь никогда не случится. Она увидела себя в фургоне вместе с Кирой. Они спустились по лесенке, крепко заперли за собой дверь, а потом пошли гулять туда, где было видно море, к пляжу, на котором они проведут весь день. Кира несла ведерко и совок, а Эдди — мячик и пакет с едой для пикника. Но напитки и мороженое они купят внизу. Было солнечно, было тепло. Они слышали голоса других детей, люди на пляже что-то кричали, окликали друг друга и смеялись. Кира скакала рядом, держа Эдди за руку и нетерпеливо поглядывая то на нее, то перед собой. Эта неделя, эти выходные должны были стать самыми лучшими и для Киры, и для Эдди. В сознании Эдди они находились в прозрачном радужном пузыре, и этот пузырь существовал совершенно отдельно, парил где-то очень далеко от всего остального, всего. И теперь ни с того ни с сего он лопнул. Она посмотрела на кабинет вокруг себя, посмотрела на полицейских, посмотрела на свои руки, и пузырь лопнул, и она осознала правду, что эти выходные никогда не настанут, и она больше никогда не увидит Киру. Неважно, что Эдди скажет или не скажет, неважно, что еще случится, пузырь лопнул. Ее глаза наполнились слезами. «Что такое?» — сказала доктор Горли. У нее был мягкий голос, такой милый, приятный голос. Она хотела знать, потому что ей было не все равно, и потому что она хотела помочь, потому что она друг, а не потому что она мозгоправ и хочет изучить ее, поковыряться, а потом доложить. Нет. Черт. Слезы начали стекать по щекам Эдди. 29. Дагги Миллоп был добрым человеком. Взять хотя бы эти выходные. В четверг он пришел домой и сообщил, что у него есть билеты на поезд, бронь в гостинице и план на целую поездку специально для нее. И это не был ее или его день рождения, и не какая-то годовщина. «Тебе не помешает немного отдохнуть», — сказал он. «И ты любишь Девон?» И вот они уже прогуливались по набережной и собирались занять одну из скамеек под солнцем. День был яркий и ветреный. В любом случае, у нее сегодня не было смены, а Дагги вычел один день из своего отпуска. Поезд уехал в половине второго, а сейчас была половина шестого, и у них впереди было еще два полных дня. «Если мы присядем здесь, я смогу принести нам чай из той палатки. Ты пока устраивайся». Эйлин поняла, что он добрый. В первый же вечер знакомства, когда Норин и Кен Кавана вытащили ее в боулинг. По ее мнению, боулинг был развлечением для пожилых дам в белых панамках, и она не думала, что ей там понравится. Но они не приняли отказа. К ее дому просто подъехала машина, и у дверей встал Кен, так что вариантов не было. Она оказалась права насчет боулинга. Может, от игры еще можно получать удовольствие, но смотреть на это было словно наблюдать за сохнущей краской, и она зареклась еще когда-нибудь в жизни сюда ходить. Но с появлением Дагги все изменилось. Эйлин 4 года как была вдовой, и к тому времени, как Клифф Слайдхолм умер, Они уже мало что могли сказать друг другу, а это и означало приход старости, как думала Эйлин. Она никогда не представляла себе жизни без него и была потрясена, насколько опустел дом после его ухода и насколько само собой разумеющимися были для нее его присутствие и его компания. Может, им особо нечего было сказать друг другу, но это было не одиночество. Через 3 месяца она начала работать кассиром, отчасти потому, что оставленных ей денег оказалось меньше, чем она рассчитывала, отчасти потому, что она не могла дни и ночи напролет сидеть дома в одиночестве. Благодаря этому она как будто снова вернулась в большой мир, подружилась с Норин и еще с парой человек. Но когда она возвращалась домой, она снова оказывалась одна. Даги Миллоп был добрым. В боулинге она не знала никого, кроме Кена и Норин, а он принес ей чашку чая и занял для нее место на скамейке в передней части павильона. Он спрашивал о ней, и то, что она решилась ему рассказать, выслушал с большим вниманием. Так всегда слушают действительно добрые люди. Его собственная жена сбежала от него с кем-то в прошлом году. «Это разбило мне сердце», — сказал он, — «я даже предположить не мог». Но у него были его мальчики. Они оба были женаты, с парой детишек, и оба жили в том же городе. «Кэмпбелл и Мэри приглашают меня на обед через воскресенье», — сказал он спустя несколько недель после того, как они стали встречаться и ходить на свидания. Это было в один из дней, когда они решили поехать за город. «Почему бы тебе не пойти со мной в следующий раз?» «Не глупи». «Почему?» Он выглядел обиженным. Эйлин почувствовала укол вины. «Я к тому, что они хотят видеть тебя. Они меня не знают, зачем я им. Естественно, я им там не нужна». «Нужна». Мари сама сказала мне по телефону, чтобы я приводил свою подругу. Она бы не сказала это просто так. Она обсудила это с Кэмпбеллом. «Откуда они обо мне знают?» «Эм, ну, потому что я им сказал, откуда же еще?» И она пошла. Было тяжело ровно до того момента, как Мэри с улыбкой открыла перед ними дверь, а потом все было хорошо, даже очень хорошо. В следующее воскресенье уже Кит и его филиппинская жена Ли организовывали воскресный обед, на этот раз барбекю. И хозяйничал тут Кит, потому что не верил, что женщина может приготовить мясо правильно. Выйти замуж за Даги значило выйти замуж за его семью. Во время свадьбы именно они были в центре внимания. Сыновья, невестки, внуки, весь зал регистрации был забит ими под завязку. Эйлин плакала от счастья, от доброты Даги и от того, что бежала от одиночества в большую семью. А еще потому, что ни Джен, ни Винни там не было. «Как это ты снова выходишь замуж? О чем ты вообще говоришь, мама?» — говорила Джен, все сильнее и сильнее повышая голос. «О чем ты вообще думаешь? А что насчет нас? Ты не можешь просто выйти замуж за какого-то странного человека». Эйлин рассказала ей о Даге все в длинном 5-страничном письме, и Винни отправила такое же. Еще она посылала фотографии целыми стопками. С Даги, мальчиками, детьми, собаками, фургоном Мари и Кэмпбелла. «Он не какой-то странный человек. Я все вам о нем рассказала». «Я не понимаю, с чего тебе вдруг пришло в голову снова выходить замуж в твоем возрасте?» «Я нашла человека, который позаботится обо мне и составит мне компанию, когда я состарюсь», — сказала она, — «чтобы вам не пришлось». Это заставило Джен замолчать, но на свадьбе ее не было. «Слишком уж далеко туда ехать». «Есть поезда. Ты даже можешь долететь до Абердина. Я оплачу цену билетов, чтобы ты приехала». Она решила, что это сработало. Джен согласилась. Эйлин выслала деньги. Только в последнюю минуту один из детей внезапно с чем-то слег, и Джен не смогла его оставить. «Я не верю ей», — сказала она Даги. «Я не думаю, что Марк вообще заболел. Она просто не хочет приезжать. Не собиралась с самого начала». При этом деньги на билеты Джен оставила себе. Если одну свою дочь она хотя бы надеялась увидеть на своей свадьбе, то насчет другой знала точно — Винни не приедет, особенно после письма. На открытке были нарисованы примулы, и Винни подписала ее очень убористым почерком. Она сообщала, что слишком занята разъездами по своей работе торговым представителем. Эйлин понятия не имела, чем занимается Винни. Она не могла понять, что сделала не так, не сейчас, когда решила выйти замуж за Дагги, а тогда, в прошлом, в их детстве. Ей просто ничего не приходило в голову. Клифф гордился Винни. Он учил ее быть жесткой, но сестры сражались друг с другом каждый день, с момента рождения Вики до того, как Джен ушла из дома жить с Нилом. Они сражались за внимание, за любовь, за карманные деньги, за комнату побольше, за первый кусок пирога и последнюю конфету в упаковке. Их дом был полем битвы в течение 22 лет, и когда они обе уехали, с разницей в несколько месяцев, Эйлин почувствовала, что долгая затяжная война окончена. Но Клиффу это не понравилось. Клифф больше не считал нужным что-либо говорить после того, как Винни уехала. Эйлин сидела на солнце, подняв воротник плаща, чтобы спрятаться от свежего бриза, и смотрела на искрящееся море, набегающее гладкими сливочными волнами на песок. Ей вспомнилось стихотворение со школьных времен. «Они плывут на хрустящем блинчике из желтой пены прилива. Чайки качались на сверкающей под солнцем воде. А вот это для тебя, сладкий и горячий». Никто, кроме Даги Миллапа, не выпросил бы у них целый поднос с чаем. Причем не в бумажных стаканах, а в настоящих фарфоровых чашках с блюдцами и куском домашнего фруктового пирога на тарелочке. Эйлин посмотрела на него. Он аккуратно поставил все это на скамейку рядом с ней. «Что я такого сделала, чтобы заслужить тебя?» — спросила она. И это действительно был для нее вопрос. «Подвинься». Он откинулся на спинку скамейки и вздохнул. «Замечательно», — сказал он, глядя на море. «Правда ведь замечательно. Рада, что приехала». Они вместе смотрели на чаек, болтавшихся на волнах. «Да», — подумала она, — «вот так проходят долгие-долгие годы, и ты думаешь, что такие уж тебе выпали по жизни карты, и тебе с ними играть. Но потом все переворачивается с ног на голову. А что ты, собственно, сделал, чтобы это заслужить? Она не заслуживала Даги». «Я просто хочу...» — он опустил свою чашку чая. Он все понял по ее тону. «Должно пройти время», — сказал он, как обычно. «Но сколько времени? Если бы они хотя бы попытались, приехали увидеть меня, тогда все было бы нормально». Наверное, он уже устал постоянно подбадривать ее, заставлять ее посмотреть на вещи с точки зрения девочек, увидеть в этом позитивную сторону, подождать еще немного. «Чем ты хочешь заняться завтра? Поехать куда-нибудь или здесь остаться?» «Ты...» «Нет», — сказала Эйлин, — «ты. Ты всегда предлагаешь мне выбирать, теперь твоя очередь». Он повернул голову и посмотрел на побережье. А потом он сказал тоном маленького мальчика, который выпрашивает угощение и боится, что ему не дадут. «Тогда я тебе вот что скажу». «Что?» «Я бы многое отдал, чтобы покататься на лодке». 30. Птица за окном издавала противные раздражающие звуки. Она не пела, а просто монотонно и пронзительно кричала. Таких птиц сэр Эйлор раньше не слышал. Он проснулся в полном недоумении от того, что рядом с ним делает чье-то тело и почему у него так надрывается телефон. Гостиничный будильник с радио показывал 7:20. «Сэр Эйлор?» «Босс, я был не уверен, в какое время вас можно будить». Саймон сел. Диана зашевелилась и перевернулась. «Все нормально. Что такое, Натан?» «Я знаю, что вы в отпуске, но мы взяли ее. Она загнана в угол». Саймон присвистнул. «Криминалисты?» «Да. Сообщили мне вчера поздно вечером. Я пытался до вас дозвониться. Что у нас есть?» «Дэвид Ангус». «О, Господи!» «Два волоса». «В доме?» «Нет, в машине, в багажнике». Саймон прогнал образ, который возник у него в голове. «Это все?» «Нет. Есть еще кое-что. Ноготь. Ни Дэвид, ни Скотт, ни девочка. Они пока не нашли совпадений». «Значит, еще один ребенок?» «Похоже на то». «Боже, о боже. Кто-нибудь уже ходил к Мэрилин Ангус?» «Пока нет. Вот и не надо, это моя задача. Босс, я буду там через пару часов, пусть никто другой за это не берется и не едет туда, понятно?» «Так точно». Саймон резко развернулся и опустил голову между коленей. Это были потрясающие новости. Это было именно то, чего они хотели. Это было то, ради чего все они работали и о чем молились. Эдди Слайдхолм прижали. Все остальное разрешится само собой, это теперь просто вопрос времени. Неважно, сколько их было. Но еще это значило, что последняя искорка надежды теперь погасла. Для Мэрилин Ангус, для других родителей, одному Богу известно, сколько еще для всех в этой стране, кто ждал и молился, безнадежно и все же с надеждой, что каким-то невероятным чудом где-нибудь и как-нибудь Дэвида Ангуса и другого ребенка или детей найдут живыми. У него в горле пересохло. «Дорогой, Диана протянула руку и потрепала его по плечу. Он не ответил и через пару секунд сбросил одеяло. «Мне нужно возвращаться в Лафертон». «Но почему? Ты же в отпуске на неделю». «Это был мой сержант». Он пошел в ванную, запер дверь и громко включил душ. Через 10 минут он оделся, вытер насухо волосы и начал складывать свои вещи в дорожную сумку. Диана сидела на краю кровати. «Ты сегодня вернешься в Лондон?» «Сомневаюсь». «Завтра? Как много времени это займет?» Он пожал плечами, укладывая фотоаппарат в боковой карман. «Я могу поехать с тобой?» «Нет, извини, но нет. Может, я пробуду там не так долго». «Значит, скорее всего, мне надо будет снова поехать в Йоркшир. Это по поводу той женщины, про которую писали в газетах, с маленькой девочкой в багажнике?» «Не торопись, закажи завтрак, отдыхай». «Когда я тебя увижу?» Он не хотел смотреть на нее, потому что ему было стыдно за себя и потому что он был зол, зол на нее, зол. Она протянула к нему руки, он взглянул на них, но не коснулся ее. «Я поняла», — сказала Диана. «Так бывает, и ты уже давно это знаешь». Она не ответила. «Так устроена работа в полиции?» «Нет, так устроен ты». Он взял свою сумку и вышел. Он выехал из Лондона и уже был на трассе, когда впервые позволил себе задуматься о том, что произошло. О чем он думал? Зачем он пригласил Диану на ужин? И самое главное, почему он с такой ленивой легкостью поддался искушению пригласить ее к себе в отель и в постель? Именно так когда-то все и происходило, и он пытался освободиться от этого. Он проклинал себя и в сотый раз обещал себе так не делать, все набирая и набирая скорость. А потом он отодвинул Диану и все произошедшее в Лондоне на задворке своего сознания и начал думать об Эдвине Слайтхолм. После часа пути ему пришлось остановиться на заправке, и он отправился в кафе за свежими газетами и кофе. Он уже изнывал в очереди за ним, когда у него зазвонил телефон. «Дорогой, извини, я могу тебе перезвонить? Я просто хотела услышать твой голос. Так жаль, что ты не смог остаться». Лавируя по узким проходам между столиками со своей кружкой, Саймон уронил телефон, и он отлетел в сторону. Когда он поднял его и уселся, на линии уже никого не было. Он позвонил в участок, уточнил, не появилось ли у Натана каких-нибудь новостей, и сказал, что его не будет на телефоне, пока он не вернется. «Могу вас понять, босс, вы сейчас должны быть в отпуске. Я хочу подумать. Вряд ли выяснится что-нибудь, что не сможет подождать». В газетах не оказалось ничего нового. Это было хорошо. Он пробежался по другим новостям и допил свой кофе. Вернувшись в машину, он сделал звонок в уголовный розыск Йоркшира, но Джима Чапмана не было на месте. Теперь его голова была полностью забита этим делом. Вот все и разрешилось. У них была убийца и улики, по которым ее можно было обвинить как минимум в двух преступлениях. Он должен был быть доволен, но никакого удовольствия все это ему совсем не доставляло. Только мрачное удовлетворение от того, что маленькая темноволосая женщина, которую он преследовал на скалистой тропе и удерживал на отвесном морском обрыве, сядет в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Но он хотел большего. Ему нужно было понять, почему. Что она была за человек? Что двигало ею в этой жизни? Психопатка. Вот каким словом ее окрестят. Но Эдди Слайтхолм не казалась ему такой. Саймон видел сумасшедших, и ему было их жаль, но он не мог соотнести себя с ними ни на одном уровне, понятном и им, и ему. Психопатка — это было, наверное, простое объяснение и явно неверное. Но что же было здорового в такой женщине, как Эдди? Он пытался решить эту загадку, крутил ее так и эдак у себя в голове большую часть дороги домой. Он сконцентрировался на ней. Так он мог избежать мыслей о Диане. Кабинет уголовного розыска гудел, когда он вошел туда в поисках Натана. Атмосфера изменилась. Чувствовалось всеобщее облегчение. У них был результат. «Натана нет?» «Да, шеф, инспектор взял его на операцию в Старли. Какой-то чудик развешивает объявления с угрозами». «Объявления?» «Да, на остановках, на витринах, довольно агрессивные. А вы разве не в отпуске на этой неделе, шеф?» «Вы меня не видели». Он пошел в свой кабинет. Казалось, что команда была сосредоточена на новых делах, что они стали двигаться дальше. А чего он ожидал? Зачем он вообще вернулся? Он сел за свой стол и посмотрел отчеты криминалистов, а потом несколько минут просто смотрел в окно. Лица убитых детей с постеров, висевших когда-то на каждом углу, горели в его мозгу. Маленькие тела, маленькие жизни, стертые с лица земли ради удовлетворения потребностей одной женщины, которая выглядела совершенно нормально, разговаривала так же, как и все остальные, никак не выделялась из толпы. Женщины, которая жила в аккуратном домике и у которой были соседи, в том числе маленькая девочка, любившая к ней заходить и проводить с ней время. Ему доводилось встречать психопатов-убийц довольно часто, и он знал, что где-то в глубине души они не приравнивали себя к другим человеческим существам, были чужды людям в силу природы своих желаний и отсутствия любых тормозящих факторов при их осуществлении, в силу своей сосредоточенности на себе и поглощенности собой, своего извращенного коварства и жестокости, в силу отсутствия самосознания, эмоций, эмпатии и воображения. Но такие, как Эдди Слайдхолм, не были сумасшедшими. Не в том смысле, что они не могли функционировать, не могли выполнять работу, спать, есть, водить машину, разговаривать с людьми в магазинах или автобусах. Голоса не приказывали им, что делать. У них не случалось безумных приступов, во время которых они вели бы себя так, как обычно, по мнению людей, ведут себя психи. Не бегали с криками в голом виде по улице, не пели и не плясали, как дурачки, с потерянным взглядом и жутким калейдоскопом страхов в голове. Холодная, расчетливая, бесчувственная. Эдди Слайдхолм была такой, и даже больше, но, по мнению старшего инспектора, вовсе не безумной и не лишенной способности реагировать. Он знал, что психиатрическое освидетельствование будет обязательно, и кто бы его ни проводил, его не удастся одурачить, какие бы уловки Слайдхолм ни пыталась использовать. Он крутанулся в кресле. Ему нужно было пойти к Мэрилин Ангус. Ему нужно было пойти в этот дом сейчас, чтобы мать Дэвида услышала новости от него лично, глядя ему в глаза. У него зазвонил телефон. Он его проигнорировал. По дороге к машине у него зазвонил и мобильный. Он не стал доставать его из кармана. Уже через час он выехал из Лафертона и направился за город. Он шел к Мэрилин Ангус, готовясь снова увидеть ее неприкрытое горе и безутешные слезы, как было в те дни и недели, которые последовали сразу за исчезновением Дэвида, а потом и самоубийством ее мужа. Но вместо этого она вела себя сдержанно и спокойно. Ее настроение было нейтральным, как будто она в качестве адвоката получила какие-то новости об одном из своих клиентов. Она была хорошо и опрятно одета, накрашена, и когда он заканчивал рассказывать ей новости о ее сыне, у него появилось чувство, что это она пытается подбодрить его, а не наоборот. Во всяком случае, она поблагодарила его, сказала ему, как ей жаль, что именно ему пришлось приносить ей эти новости. И что она не так из-за них расстроена, как он, наверное, ожидал, просто потому, что в душе уже смирилась с тем, что Дэвид давно мертв. «Я знала, что что-то обнаружится», — сказала она, — «какое-то подтверждение, но мне оно уже не нужно. Оно нужно суду, вот и все». Саймон чувствовал, что между ними не было контакта. Мэрилин выстроила невидимую, непроницаемую стену вокруг себя, словно покрылась твердым панцирем. Он подумал, что теперь эта стена никуда не денется до конца ее жизни. Может быть, ее дочери Люси было дозволено заходить за нее. Возможно, и нет. С одной стороны, она сделала эту встречу проще для него, гораздо проще, чем тогда, в первые дни после пропажи Дэвида, когда она даже не пыталась сдерживать свои яростные, отчаянные порывы скорби. Он задумался, что она будет делать теперь. Останется ли в Лафертоне, в этом же доме, на той же работе? Или изменит все, может, уедет за границу, станет другим человеком? Ему в голову пришла строчка «Верни вчерашний день, и ты с ним вместе». «У людей неверное представление о полицейских», — подумал Саймон. «Все считают, что они никак не могут, не имеют права позволять работе слишком сильно на себя влиять, не могут принимать все слишком близко к сердцу и быть чересчур открытыми и уязвимыми для того, что они видят, слышат и делают. Большую часть времени так и было, но только потому, что обычно это была рутинная работа, которая не могла особо никого задеть. Но потом появляется дело Дэвида Ангуса, и как бы ты ни был опытен и профессионален, ты рассыпаешься на 1000 кусочков, и раны потом заживают очень медленно. Он знал, как тяжело его команда все это переживала, и для него самого восторг от ареста был омрачен скорбью и горечью. Когда это все закончится, даже спустя годы, именно эта горечь будет оставаться у них в подкорке, а не триумф от поимки убийцы. Он припарковался перед загородным домом своей сестры. Кэт пока еще не работала на полную ставку, и он надеялся застать ее, может, позвать ее на обед в паб. Но на подъездной дороге машин не было, окна были зашторены, а двери заперты. Он обошел дом и облокотился на ворота загона. Серый пони ненадолго отвлекся от корма, но не двинулся ему навстречу. Куры что-то клевали в траве у него под ногами, было очень тихо. Его угрожало накрыть мрачное, депрессивное настроение, как будто темное облако парило на краю ясного голубого неба. Он был в отпуске. Участок прекрасно жил своей жизнью без него, как и его семья. Он глупо повел себя с Дианой. Перспектива увидеться с ней наедине была пугающей. Саймон понимал, что заставляло людей исчезать, садиться на самолет или лайнер и просто уезжать, куда глаза глядят, не оставляя следов. Он мог бы сделать это прямо сейчас. Африка. Он всегда хотел поехать в Африку. Он покачал головой, чтобы привести мысли в порядок. Обязательства, которые лежали на нем, были более чем реальные, и сознательность у него была развита гораздо сильнее, чем его сестра могла предположить. Он попрощался с пони и красно-коричневыми курицами и выехал на дорогу, которая вела в Галлам Хаус к его родителям. Если кто-то и будет рад пообедать в пабе, а особенно в его компании, так это его мать. Полчаса спустя он уже ехал по шоссе обратно в Лондон. В Галлам Хаусе тоже никого не оказалось. Саймон перебирал радиостанции в поисках музыки, юмористической передачи или хотя бы хороших новостей.